Цитата. «Уже говорил вам, что Матерь Мира скрывает имя свое. Уже показал вам, как Матерь Мира скрывает лик свой. Уже помянул о Матери Будды и Христа». Конечно, теперь пора указать, что Матерь общая владыкам, не символ, но великое явление женского начала, представляющего духовную Матерь Христа и Будды. Та, которая учила и рукоположила их на подвиг. С давних пор Матерь Мира посылает на подвиг. По истории человечества ее рука проводит неразрывную нить. При Синае голос ее звучал. Образ Кали был принимаем. Основа Изиды, Иштар. После Атлантиды, когда нанесен был удар культу духа, Матерь Мира начала новую нить, которая засияет теперь. Листы Сада Морий, том 2, параграф 220. Только желанием Матери Мира скрыть от человечества свой лик можно объяснить то, что в христианском учении Великая Вселенская Троица, состоящая из Отца, Матери и Сына, заменена Троицей, состоящей из Отца, Сына и Святого Духа. Благодаря этому христианство, не имевшее уже учителей, посвященных высшее знание, утеряла истинное представление об основе мироздания, которое для созидания и творчества требует сотрудничества двух начал – мужского и женского. Те немногие общины и организации, как гностики, и отдельные лица, которые не потеряли связи с источником света и знания, знали, что Святой Дух есть женское начало, иначе говоря, Матерь Мира. Таким образом, замена одной триады другой ничего не отняла от людей, знающих. Наоборот, она прибавила им знания. Но от незнающих она отняла то немногое, что они знали. Так действуют высшие оккультные законы. Так еще раз подтверждается эзотеризм учения Христа, который говорил именно о том, что имеющему знание дается еще, а у неимеющего отнимается то, что он имел. Эзотерическая доктрина учит, что Абсолют, Брахман индусов и Бог христиан, и Матерь Вселенной, есть одно и то же, что Божественная Мать Вселенной есть энергия Абсолюта, совмещая в себе оба начала, мужское и женское, и находясь в высшем мире, где нет форм, а также в состоянии пролаи, когда творческая деятельность прекращена, Абсолют есть Отец Мира и является собой принцип единого бытия. Когда же начинается творческая деятельность или является необходимость опуститься в мир форм, Абсолют выделяет из себя свою творческую энергию, которая в проявленном мире становится сущностью и матерью Вселенной. Таким образом, Абсолют есть отец и мать одновременно. Точно таким же образом, согласно закону аналогии, поступает всякий иерарх, всякий творящий логос при начале мироздания. Будучи частью энергии или творением космической божественной матери, он, в свою очередь, выделяет свою энергию, при помощи которой создает определенную систему или планету. Эта выделенная энергия, по-индусски «шакти», становится сущностью и матерью создаваемой системы и планеты. Таким образом, всякая планета имеет свою божественную мать, которая неотделима от творящего логоса, так же, как свет и тепло неотделимы от солнца. Ввиду этого, так же, как и творящий логос, божественная Матерь Мира является одновременно и принципом, и сущностью. Как принцип она не имеет ни имени, ни форм, как сущность она имеет много имен и форм, ибо живет внутри всех вещей и является созидательницей каждой из них. Идя путем аналогии дальше, мы приходим к выводу, что на физическом плане существования всякое существо, проявляющее творческую энергию, пользуется силой Матери Мира, ибо в каждом из нас действует ее творческая сила, потому каждая женщина, являясь проявлением Матери Мира, обладает потенциальной возможностью стать будущей матерью будущего мира, точно так же, как всякий мужчина, являясь проявлением Небесного Отца, обладает потенциальной возможностью стать творцом будущего мира. Великий индусский подвижник середины прошлого столетия Шри Рамакришна Парамахамса в своем поучении народу говорит: «Абсолютный Брахман и вечная энергия нераздельны и составляют одно целое. Существование одного подразумевает существование другого, как существование огня подразумевает существование его сжигающей силы. Если вы допустите существование огня, то как можете отрицать его сжигающую силу? Никто не может думать об огне, не думая о жаре, И опять-таки жар или сжигающую силу нельзя представить себе без огня. Подобным образом мы не можем думать о лучах солнца, не думая о самом солнце. Потому никто не может думать о Брахмане, как об отдельном от Шакти, или о Шакти, как об отдельной от Брахмана. Точно так же никто не может думать о феноменальном мире, или о мире явлений, как о независимом от Абсолюта, или об Абсолюте, как отдельном от мира явлений. Та же самая вечная энергия, мать всех явлений, создает, сохраняет и разрушает все. Ее зовут Кали, или Божественная Мать. Кали есть Брахман. Брахман есть Кали. Это одно и то же существо. Я называю его Брахманом, когда оно абсолютно бездеятельно, то есть когда оно не творит, не сохраняет и не разрушает явлений. Но когда оно совершает такие действия, я называю его Кали, вечная энергия или Божественная Мать. Но Брахман и Кали – это одно и то же существо. Разница только в имени и форме. Их называют разными словами совершенно так же, как на разных языках, называют одну и ту же воду. Провозвестие Рамакришны.